Саша, Шарипов вступил ко мне, положил руку на плечо. Риск и так слишком велик. Зачем все усложнять? Нож нужен ему, обернувшись к особисту. Я кивнул на Нафтали. Это элемент ритуала. Это он тебе сказал? Насупился Шарипов. Я доверяю Селихову, Хаким, сказал Наливкин. Мне казалось, ты тоже. Шарипов сглотнул слюну. Доверяю. Но это не значит. Он осекся, не закончил своей мысли. Нож важен, надавил я, перебив особиста. Глушка, позвал Наливкин. Я, достань нож из вещей этого душмана и принеси. Есть. Когда Глушка прибежал к нам через минуту, то протянул капитану Наливкину кривой нож в черных кожаных ножнах. Наливкин передал его мне. Не сказав ни слова, я пристально посмотрел в темные, маленькие глаза Нафтали, который не отрывал от меня своего взгляда все это время. Нафтали был связан. Ноги ему опутали так, чтобы он мог идти, но не бежать. Здоровую руку привязали длинной веревкой к ногам, чтобы он не мог свободно ею пользоваться. Сломанная же безвольно висела на перевязи. Без колебаний я протянул ему нож. «Ты просил? Тогда возьми». Нафтали, конечно же, не понял моих слов. Он уставился на свое оружие. Потом принял его. Одной рукой, неуклюже, заткнул за армейский ремень. «Все готовы?» Выдохнул Наливкин и отсоединил магазин. Проверил патроны внутри. «Ну тогда пойдемте, а то наши гости нас, видать, уже заждались». Когда мы вышли за пределы двора мечети, Шер со своими людьми уже спешился. По левую его руку стоял гигант, с которым он приезжал в прошлый раз. По правую, немного ссутулившись, застыл безбородый аист с изуродованным большим ожогом лицом. Нафтали внимательно уставился на Шера. Он буквально ловил взгляд молодого душмана. Шер же всячески избегал смотреть Нафтали в глаза. Кроме того, я заметил, что теперь Шер держался уже не так самоуверенно и нахально, как раньше. Будто бы могучая аура командира Чехотлора давила на него, заставляла сомневаться, нервничать. Я счел это хорошим знаком. Когда Нафтали пошевелился излишне резко, Булат, которого я вел на поводке, покосился на него, зарычал. Мы взяли пса на всякий случай. Во-первых, он мог помочь нам обезвредить Нафтали, если бы тот замыслил бежать. Ну а во-вторых, стоило видеть лица душманов, когда они увидели советскую служебную собаку, особенно такую, как Булат. Это дорогого стоило. Часть из них, кто тоже спешился и стоял за спинами Шира и его дружков, принялись плеваться и шептать проклятия. Плевались даже некоторые конники, оставшиеся верхом. Судя по гаденькой улыбке Наливкина, он тоже понял, в чем было дело. Даже бросил Булату. «Хорошая собака, молодец, будешь у нас психологическим оружием». Не поняв странной похвалы, Буя на миг уставился на командира каскада, шедшего рядом со мной и ведущего Нафтали под руку. Мы с душманами замерли друг напротив друга. Разгулявшийся ветер гнал пыль и песок, трепал наши волосы и душманские широкополые одежды. Привычным делом шумел в пронизанных дырами стенах мечети, что высилось позади нас. Шер решился и вышел вперед. Его рука, начал он по-русски, указав на шину Нафтали, сломана. «Вы пытали его? Спроси об этом лучше своего командира», ответил я настолько громко, чтобы перекричать буйный порыв ветра. Шер нахмурился, бросил Нафтали несколько слов. Нафтали ответил, что он сказал, шепнул я Наливкину, как и договаривались. Сказал, что сломал руку, когда упал с коня. Когда после слов Нафтали выражение лица Шера никак не изменилось, я понял, он поверил лжи командира Чехотлора. «Вижу, шурави обращались с нашим любимым командиром достойно», наконец заговорил Шер. «Да уж получше, чем ваш брат с советскими солдатами», язвительно ответил ему Наливкин. Шер хмыкнул. «Пусть Аллах покарает меня, если я буду лгать», продолжил он. «Я убивал шурави ровно так же, как ты убивал Маджахеддин, советский капитан, но я никогда не обходился с пленниками недостойно, никогда не унижал воинов, что по своей собственной воле складывали оружие и вверяли мне свои жизни». Теперь хмыкнул уже я, вышел вперед, скомандовал Булату, который тоже выдвинулся рядом со мной. «Место». Могучий пес уселся, словно бы взяв меня под охрану. Он чутко следил за врагами, навострил уши и не спускал с них глаз. Шер заинтересовал такой мой шаг, но он промолчал. «Тогда докажи это, Шер», — сказал я. «Я ничего не обязан тебе доказывать, шурави», — прошипел Шер, словно змей. «Только лишь соблюдать наш договор. Это все. Докажи не мне», — я покачал головой. «Докажи это твоему командиру». С этими моими словами Нафтали вышел вперед. Я услышал едва уловимый, похожий на хрип стон боли Нафтали. Раны беспокоили Аиста при каждом движении. Нафтали сказал что-то своим низким, утробным голосом. Слова Нафтали прозвучали громко, трубно и, казалось, ввели Шира в замешательство. Я глянул на Наливкина, что выступил вместе с душманом. Тот шепнул мне, спросил Шира, он ли командует теперь аистами. Шир на мгновение замешкался, вцепившись в рукоять своего кинжала и то сжимая, то разжимая пальцы. Потом торопливо заговорил на Дари, поклонился, оправдывается, тут же перевел Наливкин. Говорит, что был вынужден. Нафтали не спешил отвечать. Он внимательно смотрел на изворотливого, словно уж, Шира, Тумара Микаши. Прошипел наконец Нафтали, Чо и Марамигири. Шер побледнел, желтоватые глаза его округлились от изумления. Аисты за спиной молодого душмана зашептались. Гигант, что стоял по левое плечо Шира, вздрогнул, уставился на него дурными от удивления глазами. Потом что-то возбужденно спросил у Шира. Тот отмахнулся, нервно бросил два гавкающих слова огромному аисту. Нафтали обвиняет его в предательстве, шепнул Наливкин, увлеченно слушавший переговоры душманов. Спрашивает, желает ли он убить Нафтали и занять его место. Шер торопливо, потеряв самообладание, заговорил. Голос его звучал так, будто молодой душман оправдывается. Шер обвиняет нас во лжи, перевел мне напрягшийся Наливкин. Не успел Шер договорить свой монолог, как Нафтали прервал его и крикнул, ударив себя в грудь. Бакором Касамбихур. Шер остолбенел от изумления. Душманы за его спинами затихли. Казалось, даже ветер перестал трепать их одежду. Так неподвижно они застыли. «Требует поклясться на Коране», — сказал Наливкин, словно бы повторил вынесенный приговор. Бергай с презрением бросил Нафтали, прервав тишину, которую разбавлял лишь гул ветра. Это слово, будто пощечина, заставило Шира вздрогнуть. И без перевода было ясно, Нафтали прилюдно оскорбил молодого душмана. Шер вдруг посерьезнел. Взгляд молодого духа стал решительным. Черты лица ожесточились, словно бы обострились. Он повернулся к Безбородому, что-то приказал ему. Душман со шрамом стянул с плеч вещмешок, принялся что-то искать в нем. Нафтали грубо прервал их, и Шер, и аист с обожженным лицом замерли, уставились на Нафтали. Тот хрипло и прерывисто заговорил. Видно было, что командир Чехотлора теряет силы от ран, что стоять ему все сложнее. Но он держался, стараясь не показывать слабости. Требует, чтобы он поклялся не на своем Коране, быстро и тихо перевел Наливкин. «Абдулла!» — крикнул Нафтали своему гиганту-подчиненному. Гигант засуетился, выкрикнул несколько приказов, и кто-то из аистов передал ему книгу, черный, украшенный арабской вязью том Корана. Гигант подошел к Шру, протянул ему книгу. Молодой душман несколько мгновений помедлил, но все же взял ее из больших рук духа, названного Абдуллой. Потом, нерешительно глянув на Нафтали, крепко вцепившись в книгу обеими руками, он направился к нам. Все тело Нафтали болело, сильно ныла рука, сломанная шайтаном. Несмотря на боль, Нафтали не показывал слабости Ширу. Он трясется, боится меня, думал Нафтали, пока молодой маджахет шел к нему, держа в руках священный Коран. Значит, шайтан был прав. Шер задумал предательство. Нафтали не удивило это обстоятельство. Он всегда тщательно следил за Широм, осаживал заносчивого юнца, когда тот пытался выпячивать при остальных аистах свою гордыню. Удивило его другое. У шайтана, у этого неверного шурави, больше чести, чем у многих моих маджахеддин, подумал Нафтали. Шер приблизился. Заглянул было в глаза командира Чехотлора, но тут же опустил взгляд, делая вид, что рассматривает искусно изукрашенную обложку священной книги. «Значит, душа моя еще не отправилась к Аллаху, а ты уже назвал себя новым вождем, ведь так, Шер?» – прохрипел Нафтали низким утробным голосом. «Я уже отвечал тебе на этот вопрос, господин. Я был вынужден. И потом, мы делили бремя лидерства с Абдуллой. Мне непонятны твои обвинения и оскорбления. Я...» «Молчи, мальчишка», – прервал его Нафтали. Потом Нафтали глянул на своего приближенного Абдуллу поверх плеча Шера. На лице огромного маджахеда застыло недоумение. В маленьких глазах, чей взгляд был направлен на Нафтали, читался немой вопрос. Нафтали знал, какой. Шер покосился на большую собаку, сидевшую у ног шурави, того самого шурави, что смел разговаривать таким дерзким образом. Молодой маджахет узнал его сразу, бросил ему взгляд. Глаза шурави оставались спокойными и холодными. Молодое лицо было бесстрастным и казалось высеченным из камня. «Ты поклянешься передо мной», — сказал Нафтали. Поклянешься по-настоящему, не той предательской клятвой, которой ты пытался обмануть Шурави, но истинной клятвой перед лицом всех черных аистов и самого Аллаха. Шер молчал, мялся на ногах. Нафтали видел, как его пальцы, сжимающие священный Коран, белеют от напряжения. Поклянешься, что, вызволяя меня из плена, берешь ответственность за мою жизнь, продолжил Нафтали, когда Шер не решился ничего ответить. Если я умру, это будет твоя вина. Я поклянусь, сказал наконец Шер после долгого молчания. Шер раскрыл книгу. Внезапно Нафтали с шипением вынул изогнутый клинок из ножен. Шер вздрогнул, даже зажмурил на миг глаза. Командир Чехотлора показал ему свой нож, положил его на левую страницу Корана. «Клянись», сквозь сжатые зубы протянул он. Шер сглотнул. Его острый кадык вздрогнул на тонковатой шее. Потом он опасливо поднял правую руку, положил ее на правую страницу Корана, облизал иссохшие губы и заговорил. «Клянусь именем Аллаха, что не отдавал приказа стрелять в тебя. Если я лгу, пусть моя душа не войдет в рай, а мое тело не найдет покоя». Нафтали показал в улыбке желтоватые зубы, казавшиеся на фоне бороды маленькими и даже заостренными, словно акульи клыки. Все замерли вокруг. Казалось, даже ветер на мгновение стих, будто бы само время пошло медленнее, чем обычно. «В тебе меньше чести, чем в шайтане», — проговорил Нафтали холодно. «Че что?» — не понял Шер. «Щенок». Улыбка сошла с лица Нафтали. «Ты забыл сказать главное. Сказать, что ты берешь меня под свою защиту, как пленного. Или ты забыл древние обычаи?» Глаза Шера на миг округлились. В них блеснул страх, а в следующий момент они внезапно сузились, подобно змеиным. Шер снял руку со священного Корана, медленно потянулся к своему тюрбану. Потом также медленно развязал его, и ткань, словно знамя, сползла ему на плечи. Он поклонился Нафтали, но не опустил глаз. «Я преклоняюсь перед твоей проницательностью, Нафтали». В последний раз молодой Шурави среагировал быстрее, чем раздался выстрел. Он бросился к Нафтали и схватил его за рукав, но молодой мужчина не мог быть быстрее пули. Спустя секунду после того, как где-то в горах раздался хлесткий звук снайперского выстрела, Нафтали вздрогнул. В его животе, чуть левее пупка, прямо в армейском поясе появилась большая дыра. Кровь брызнула на одежду и лицо Шера. В этот момент молодой черный аист улыбался. «Я среагировал быстро», — схватил Нафтали, чтобы оттянуть. «Непокрытая голова, поклон», — думал я, — «это сигнал для убийцы». Но было поздно. Нафтали ранили. «А, сука!» — крикнул Наливкин, хватая душмана, когда тот, сраженный пулей, стал валиться на землю. Шер, тем временем, выхватил из кобуры наган, направил его было на меня. Я не видел, когда на Шера прыгнул Булат, просто не заметил, так он был быстр. Пес вцепился в вооруженную руку Шера. Тот вскрикнул, задрал дуло пистолета в воздух. Среди душманов началась неразбериха, а потом прогремели первые выстрелы. Когда мы бросились к глиняному забору, чтобы укрыться самим и утянуть туда раненого Нафтали, я обернулся, увидел среди переполоха, что начался между духами, Шера. Булат все еще трепал его за руку, но душманенок выгнулся дугой, задрав свободную руку, и рухнул на колени. Я быстро понял, в чем дело. Гигант Абдулла стоял на широко расставленных ногах, выбросив руку со своим ТТ вперед. Ствол его пистолета дымился. Он застрелил Шера в спину. «Отходим, отходим!» — кричал Наливкин. Выстрелы спровоцировали и других аистов. Раздалась новая стрельба. Закричали умирающие люди. Заржали кони. Безбородый душман накинулся на Абдуллу, и они принялись биться в рукопашную. Все остатки отряда аистов утонули в хаосе междоусобицы. «Булат, ко мне!» — крикнул я, когда мы оказались за забором, а потом вскинул автомат. Когда пес перестал трепать обессилевшую руку уже мертвого Шера, то обернулся и стрелой помчался к нам. Как только он юркнул за глиняный забор, я закричал снова: «Огонь, огонь!» Я открыл огонь с колена. Надо мной заговорил Ак Наливкина. Глушка отчаянно выскочил из укрытия и залег рядом со мной, поставив на сошки свой пулемет. Следом затрещал и он, а потом начали стрелять и со стен мечети. Мы всеми силами помогали душманам уничтожить самих себя. Аисты таяли на глазах. Кто-то погибал, сражаясь друг с другом и совершенно не обращая внимания на наш огонь. Другие бросали оружие и пешими убегали в степь. Третьи пускали лошадей в галоп. Бой закончился так же быстро, как и начался. Заметив, что их становится все меньше, душманы дрогнули под нашим огнем и пустились бежать в рассыпную, кто пеший, кто конный. Там, где совсем недавно перед нами стояли больше 30 аистов, теперь в разнобой лежали не меньше 20 мертвых, одетых в черное. Силуэты тех, кому удалось спастись, один за другим исчезали вдали, скрывались за грязно-желтыми порывами пылевой бури. «Сдюжили», — сказал Наливкин, прекратив огонь по отступающим. «Ёб твою мать, сдюжили! Справились, Сашка! Прекратить! Прекратить огонь!» Он потрепал меня по плечу. Я глянул на Наливкина. Постепенно бой полностью стих. Последние выстрелы звучали над мечетью. Последние пули отправлялись вслед исчезнувшим вдали душманам. А потом все звуки заменил собой лишь гул злого афганского ветра. «Сдюжили!» — кивнул я тихо. «Голова! Голова, парень!» — расчувствовался Наливкин. Когда я встал, и-и-и-и-ха, он по своему простодушному обыкновению бросил автомат и заключил меня в объятия, даже оторвал от земли. «Тихо вы, капитан», — улыбнулся я, — «духи не убили, так вы точно всю душу из меня вытрясете». Когда Наливкин меня отпустил, повесил руку мне на плечо и, улыбаясь во все 32, заявил Шарипову: «Видал вон, что учудил твой подопечный, вон что выдумал, всех духов, как рукой сняло». Шарипов поднялся, ладонью стер с потного лба налипшую пыль. «Видал, капитан, за малым мы не померли. По краю, так сказать, прошлись». Потом особист вдруг приблизился. Протянул мне руку. «Извини, извини, что сомневался. Только глупцы не сомневаются», — сказал я. «Ты не выглядел сомневающимся», — хохотнул Шарипов. «Ну, когда все это проворачивал, талант, как говорится, не пропьешь», — хмыкнул я ему в ответ. «Так, ладно», — Наливкин посерьезнел, — «мы еще не дома, отмечать будем, как границу пересечем, а пока что, рано расслабляться, работаем дальше». Он обернулся к мечети, закричал: «Звада, я, спускайся давай, у нас раненый, есть, Малинин, я, расчехли свою шарманку, прослушивай эфир, есть, товарищ капитан, Фима, я, следи, куда черные уходят, не вернутся ли, остальные, спуститься, нужно собрать оружие и патроны, ранеными заняться, добивать только тех, кто окажет сопротивление». Я тем временем глянул на Нафтали, тот был еще жив и даже пришел в сознание, он полулежал под забором, зажимая рану здоровой рукой. «Долго не протянет», — сказал мне Шарипов, — «рана брюшной полости, вон, видишь, ноги не шевелятся, да и не шевелились, когда мы его тянули, отнялись. Пуля хребет перебила». «Вижу», — сказал я. «Сука, Глушка, ты чего?» — вдруг крикнул за моей спиной Наливкин. «Да я что-то», — простонал Глушка. «Зацепило тебя, вот что». В пылу боя мы и не заметили, как ранили Глушка. Только сейчас я увидел, что весь его правый рукав потемнел от крови. «Да нормально все, товарищ капитан». Глушка вдруг не удержался на ногах, но Наливкин его придержал. Шарипов бросился к раненому бойцу. «Зараза», — пыхтел Наливкин, — «кровь не останавливается. Капитан, зажми тут. Вот так, Звада. Ну где ты там, мать твою, за ногу? Шайтан», — услышал я вдруг хриплый, слабый голос Нафтали, обернулся. «Шайтан», — позвал он снова, не снимая руки со своей страшной раны, а потом на ломаном, очень плохом русском, позвал: «Твой, ходить, я, вот так, нормально», — лепетал Наливкин за моей спиной. «Очнулся, Глушка, ну хорошо, жить будешь, Звада тебя быстренько на ноги поставит». Видя, что жизни товарища ничего не угрожает, я потрепал Булата, прижавшегося к моей ноге и гавкнувшего на запах свежей крови Глушка, а потом направился к умирающему аисту. Глава 15. Нафтали не сводил с меня глаз, лицо его казалось невозмутимым и даже умиротворенным, веки маленьких глаз оставались полуприкрытыми. Когда я приблизился и опустился рядом с ним, раненый и уже бывший командир черных аистов выплюнул кровь на бороду, откашлялся. После этого дыхание его стало тяжелым и прерывистым. «Шайтан», — протянул он, показав мне окровавленные зубы. Я молчал. Булат попытался ко мне подлезть, примаститься рядом, но я аккуратно отстранил пса. По всей видимости, а вчера беспокоил запах крови моего врага. Даже сейчас, видя, что Нафтали ранен, пес не хотел отходить от меня, думая, наверное, что мне все еще может угрожать опасность от этого огромного душмана. «Тихо, Булат», — сказал я, отстраняя его слюнявую крупную морду с большим черным носом. «Все хорошо, дружище, все хорошо». Нафтали захрипел, пытаясь перевести дыхание, сильнее сжал руку на ране, а потом вдруг заговорил, с трудом ворочая языком. Было непонятно, речь дается ему так сложно из-за раны или потому что он пытался говорить на чужом языке, который плохо знал. «Ты говорить правда, Шер, лгуны, Нафтали скривился от боли, зажмурил глаза, когда перетерпел, продолжил. «Лгуны собака, твой честь больше, чем у многий другой маджахеддин, Шурави». Я ему не ответил сразу, только поджал губы. «Я скоро умирать», — выдохнул Нафтали. Я кивнул. «У тебя передо мной еще долг». Внезапно Нафтали улыбнулся сквозь боль. Кажется, он понял мои слова. «Долг? Ты искалечил моего друга на советской границе». «А-а-а, граница». Растянув губы в улыбке еще шире, протянул Нафтали. «Там у нас хорошая драка. Там». Он отнял окровавленную руку от раны, тронул висок со стороны своего мертвого глаза. «Там оставаться мой глаз. Я обещал ему убить тебя, Бадаш». Нафтали с трудом кивнул. «Кровная месть. Я принимать это. Имрохаймо. Такой мой путь». Я обернулся. Глянул на то, как Наливкин с Шариповым помогают Глушка встать. «Ну как, идти можешь?» – необычно заботливо спросил Шарипов у Глушка. Тот даже не успел ответить. Его опередил Наливкин. «Хаким, ну ты чего? Его ж в руку ранили, а не в ногу. Идешь?» «Так точно, товарищ капитан», – выдавил побелевший от ранения Глушка. Видя, что они заняты раненым, я извлек из ножен свой штык-нож. Показал Нафтали. «Смерть от такой пахлаван, такой уважаемый воин». Нафтали снова не договорил, с трудом отвернулся и сплюнул кровавый сгусток на собственное плечо. «Тоже честь, но я хочу просить, Ханджари Манбигер, мой нож». Он указал взглядом на свой изогнутый нож, что остался у него за поясом. Черные ножны выпачкались в крови душмана. Кровь успела впитаться, остаться в царапинах и прожилках некогда отшлифованной чуть не до блеска кожи. «Это хороший нож», — продолжал Нафтали. «Шайтан брать его, он достойный». Я задумался. Жест Нафтали оказался для меня неожиданностью. По поверью душманов, вместе с ножом побежденного врага к воину переходит и воинская доблесть прошлого владельца. Откажись я, это станет настоящим оскорблением для Нафтали. Это будет значить, что честь и доблесть командира аистов исчезнет вместе с его телом. Будет съедена шакалами после смерти, склевана коршунами и вороньим. Ну что ж, я всегда уважал смерть. Пусть уйдет спокойно, подумал я. С этой мыслью я потянулся за ножом, аккуратно вынул его из-за пояса Нафтали. Каждое мое движение причиняло душману боль, но он терпел, лишь прикрывал глаза и стискивал зубы. Когда я закончил и отложил нож, то привстал на одно колено, а потом взял свой штык-нож лезвием к себе в качестве жеста доверия. Пусть Нафтали был свирепым воином в прошлом, но сегодня, в решающий момент, он сдержал свое слово, не предал меня, и за это заслуживает уважения. Когда я положил свободную руку ему на плечо, Нафтали кивнул. Потом с трудом отвел голову так, чтобы открыть мне место для последнего удара. «Аллаху Акбар», — проговорил Нафтали напоследок. А потом я вонзил нож ему в основание шеи. Нафтали умер быстро. Маленькие его глаза так и остались открытыми. Отсутствующий взгляд навсегда устремился к небу. Я аккуратно закрыл ему веки пальцами. Встал. Кровь из шеи умершего гиганта полилась на песок, растеклась необычным образом, узором, напомнившим мне крыло аиста. Саид Абади мучился от боли. Когда малочисленные силы советского спецназа разгромили аистов у мечети, женщине с девочкой, спасенным советским бойцам, а также Искандарову разрешили остаться на верхних этажах мечети. А вот Абади такой привилегии не удостоился. Его отвели обратно в подвал. Подвал мечети был достаточно просторен. Каменные стены и сводчатый потолок покрывали остатки глиняной штукатурки. На полу лежало какое-то тряпье, осколки и крошки все той же штукатурки. Единственным источником относительно нормального света служила маленькая коптилка, сделанная русскими из банки с найденным тут же жиром и тряпки. Тени от ее тускловатого света дрожали на стенах, открывая взгляду немногочисленные все еще сохранившиеся на них надписи на арабском языке. Под потолком, конечно, было еще маленькое решетчатое окно, но его сложно было назвать источником света. Свет, что сквозь него пробивался, оказался тусклым и пыльным под влиянием бушующей за стенами пылевой бури. Он падал на пол, к ногам Абади, и казался пакистанскому шпиону похожим на жуткий кровавый след. Да и свежего воздуха из окна поступало мало. В подвале воняло затхлостью. Запах этот перемешивался с каким-то другим, сладковатым и не менее мерзким. Абади решил, что возможно где-то сдохла крыса. Этот сумасшедший коктейль разбавлял едва уловимый аромат тмина. Вероятно, Когда-то здесь хранили специи. Абади сидел под стеной на каких-то гнилых тряпках. К его ноге крепко привязали веревку, противоположный конец которой приладили к железному кольцу в стене. Абади мог бы попробовать развязать веревку, возможно, даже перетереть ее каким-то образом. Но зачем? Идти было некуда. Помощи ждать тоже неоткуда. В нынешнем состоянии он вряд ли сможет добраться до своих. Скорее всего, его просто убьют русские. А Абади никогда не склонен был к безрассудным, связанным с риском для жизни поступкам. А его состояние при этом все ухудшалось. Это беспокоило шпиона не на шутку. Его живот болел настолько, что иной раз сложно было просто поменять положение, не говоря уже о том, чтобы встать и подняться. Боли эти начались у Абади уже давно, еще после перестрелки у старой пастушьей хижины, где его схватили советские спецназовцы. Он знал причину боли, а еще знал, что то, что находилось у него в желудке, не должно было доставлять боль. Что ж, мало того, что им не удалось заполучить советского шпиона, так еще другая его миссия, не менее важная, чем первая, была под угрозой. О том, что Саид был не только лидером группы пакистанских спецназовцев в этой миссии, но еще и курьером, не знал никто из окружающих. Никто, кроме него самого, специального агента Стоуна и доверенных людей из ЦРУ и ИСИ, что ждали Абади на пакистанской границе. Теперь уже ничего не имело значения. Ничего, за исключением простой истины, то, что хранил желудок Саида Абади, не должно было достаться советам. Риск был слишком велик. Боль стала острой далеко не сразу. Кроме того, Абади боялся сообщать о своем плохом самочувствии советским спецназовцам. Опасался, что это вызовет какие-то подозрения. У Абади была идея вызвать у себя рвоту, чтобы избавиться от содержимого своего желудка, а потом уничтожить его, навсегда оставить в стенах мечети, чтобы уберечь от русских. Однако подходящего случая не подворачивалось. Его постоянно окружали советские солдаты или кто-нибудь из бывших пленников. Рисковать раскрыть себя Абади не мог. Когда он остался один, то все же попытался вырвать посылку, но не смог. Каждый позыв приносил жуткую боль, которую просто невозможно было терпеть. «Дело может пойти лучше, если у меня будет больше воды», — думал Абади. Свою он уже использовал. Вот если бы получилось убедить кого-нибудь из его надзирателей принести ему еще. Тяжелая дубовая дверь вдруг скрипнула. Абади выпрямился, снял руку с живота. Несмотря на то, что от резкого движения новый спазм сковал все его нутро болью, шпион не выдал своих ощущений. Его лицо осталось бесстрастным. Когда дверь отворилась, в комнату вошел большой пес немецкой породы. За ним, по всей видимости, его хозяин, молодой, высокий и поджарый солдат. В полумраке подвала Абади смог рассмотреть его лицо. Правильные черты его все еще оставались по-юношески тонковатыми, но челюсти и подбородок уже можно было назвать мужественными, а взгляд – суровым. Абади много слышал об этом бойце. Кажется, по фамилии его звали Селиховым. Другие русские долго обсуждали, как сегодня он поспособствовал победе над аистами. Абади удивляло это обстоятельство. Тем не менее, он никак не проявлял своего удивления. «Наливкин попросил меня проверить, — начал боец, — твое самочувствие. Наш санитар упоминал, что ты выглядишь болезненно, а через час, если вертолет не прилетит, мы выдвигаемся к границе». Боец по фамилии Селихов стоял неподвижно. Отсвет огонька коптилки плясал в его внимательном, неожиданно глубоком для такого молодого парня взгляде. Абади заметил за армейским поясом солдата кинжал в черных ножнах. Он знал, что кинжал принадлежал Нафтали. Значит, предводитель Чехотлора мертв. Это значило, надежды на спасение нет. По крайней мере пока. Большой пес у ног Селихова насторожился. Видимо, почувствовал, что Саид слишком внимательно разглядывает его хозяина. Пес гулял свободно, без поводка. Вид этого мощного, а главное свободного, вчера заставил Абади внутренне поежиться. Конечно же, шпион не выдал этого своего чувства. «Добрый вечер. Не ожидал увидеть именно вас в моей скорбной темнице», — сказал Абади добродушно и мягко. Селихов ему не ответил. «Вы талантливо сыграли на местных обычаях, товарищ Селихов», — продолжил Абади несколько заискивающим тоном. «Отлично обратили их против самих аистов. Но, признаюсь, вы не похожи на того, кто хорошо бы разбирался в подобном». «Это не твое дело», — отрезал Селихов. Голос его звучал беззлобно, но твердо. Тон пресекал любые подобные разговоры на корню. Абади подчинился. «Твое дело сообщить мне свое самочувствие». Абади поджал губы. «Небольшое обезвоживание и всего-то. Мне бы не помешало побольше воды. Желательно кипятка». «Кипятка не будет», — тут же ответил Селихов. «Тогда можно обычный», — пожал плечами Абади. «Но побольше. Боюсь, без достаточного количества воды мне будет сложновато осилить путь. Тебе давали флягу». Абади потянулся за пустой фляжкой. Воду он давно израсходовал, стараясь вызвать рвоту. Когда достал, показал ее Селихову. «Кончилось», — сказал Саид, перевернув фляжку вверх дном. «Это была твоя норма на сутки. Мне нужно всего лишь еще воды, товарищ Селихов. Боюсь, в моей ситуации это жизненно необходимо». Селихов сузил глаза. Казалось, он разглядывал Саида не менее внимательно, чем Абади его самого. Смотрел он так, будто подмечал малейшие детали во внешности и поведении Саида. Детали, которые сам Саид видеть не мог, но догадывался об их наличии. «Шпиону стало не по себе. Слишком ты настойчиво просишь», — сказал Селихов вдруг. «Тебе будут давать воду, но теперь порционно. Выпивать будешь сразу, при нас». «Понял», — Абади почувствовал укол страха, однако заставил лицо остаться спокойным, словно бы каменным и безымянным. Вместо ответа, смиренно и медленно кивнул. «Вот и хорошо», — ответил Селихов. «Значит, готовься выходить». Он обернулся и пошел к двери. Пес застыл, все так же не сводя своих желто-ореховых глаз с Абади. «Ко мне, Булат», — бросил Селихов. А потом открыл двери вместе с псом. Они вышли из подвала. Абади расслабился, сгорбился. Потом покривился от боли, положив руку на вновь прихвативший живот. «Кажется, это будет непросто», — подумал Абади, стараясь перетерпеть новый укол спазма. «Нужно избавиться от этой штуки раньше, чем меня заберут на допрос». Абади закрыл глаза, пытаясь отвлечься от боли, что доставлял ему очередной спазм. Он ушел в собственные мысли. В подвале стояла тишина. Почти. Если напрячь слух, можно было различить едва уловимые шарканья. Где-то в темноте скреблась крыса. К закату ветер немного поутих. Пыль осела. Мир из грязно-коричневого превратился в предсумеречный, закатно-красный. Я был во дворе, сидел на большом камне у входа мечети, что, по всей видимости, когда-то рухнул сюда с крыши. Передо мной на плащ палатки покоился разобранный автомат. Я накрутил протирку на шомпол, принялся чистить канал ствола своего АК. На улицу вышел Наливкин. Он достал свои папиросы, подкурил, затянулся и выпустил облачко сизого, прозрачного дыма. «Закуришь?» — протянул он мне пачку папирос. «Спасибо, товарищ капитан, не курю». «Забыл совсем», — Наливкин кривовато ухмыльнулся, сунул пачку в карман. «Остальные, вон, сигареты из зубов не выпускают вторые сутки, нервы глушат». У Звады вообще голос уже почти на полтона ниже стал, а как пришел к нам, голосок был звонкий, как у пацана. Наливкин рассмеялся, только как-то горько и не очень весело. Потом вздохнул, сощурившись, уставился на солнце, медленно заходившее за горы. «Слушай, Сашка», — сказал вдруг Наливкин после недолгого молчания, — «а ты к нам, случаем, не хочешь? У нас личный состав по большей части офицерский, но и срочникам место есть, особенно таким самородкам, как ты». Я вздохнул, заглянул в ствол, чтобы проверить, как очистилось. «Снова предлагаете?» «Предлагаю», — хмыкнул Наливкин. «Ты ж пойми, такому как ты на заставе не место. Ты у нас, в спецназе, больше пользы родине принесешь, да и сам быстро поднимешься по службе. А Шамабад? А что Шамабад? Застава, каких много. Там парни и без тебя справятся. Чай, не дураки сидят, свое дело знают. Товарищ капитан», — начал я, немного помолчав, — «вы когда-нибудь видали, как ломается плотина?» «Плотина?» — Наливкин, казалось, даже удивился. «Это ты к чему?» «Сначала трещина», — продолжил я, — «потом вода. Потом вода слабое место находит, и пошло-поехало. Это ты про границу? Граница наша защищена, но наши враги ее усердно ковыряют. Стараются не трещину, а целую дыру сделать, как недавно на Шамабаде. И тогда мы им не дали, отстояли свое». «Я слыхал», — Наливкин покивал, — «ты и в том бою отличился, организовывал оборону. Но знаешь, что я тебе скажу? Ты своей спиной всю границу не закроешь, а мне и не надо». Я улыбнулся, поднял на Наливкина глаза. «Мне всего-то навсего достаточно быть там, где надо. И кажется мне, что место мое покамест на Шамабаде». «Кажется ему», — усмехнулся Наливкин. «Вот скажите мне», — продолжил я, — «вы почему меня послушали тогда, в первый раз, когда мы Нафтали взяли, и во второй, когда аистов стравили друг с другом? Вы гляньте на меня. Любой офицер типа вас скажет: юнец неопытный, и года в кирзачах не отходил. А вы мне поверили, даже больше, доверились. Ну, Наливкин задумался. «Я видал тебя в деле, да и интуиция подсказывала, что ты свое дело знаешь. Непонятно мне откуда, но знаешь. Вот, чуйка», я кивнул, «и мне чуйка подсказывает, что ничего еще не кончено, потому и мне рано оставлять Шамабад». Наливкин молчал. Когда докурил свою папиросу, снова достал следующую, дунул в нее и вложил в губы. «Значит, нет, нет. Ну что ж, вижу, не переубедить мне тебя», Наливкин поджал губы. Потом он задумался на полминутки. Внезапно убрал папиросу за ухо, принялся шарить в кармане. «Ну раз уж так, то прими хотя бы это, чтобы осталась у тебя от нас какая-то добрая память». Наливкин достал из кармана потертый кожаный чехол, изъеденный временем, но все еще крепкий, как старая солдатская кожа. Медленно, почти с благоговением, он раскрыл его, достал и передал мне. На мою ладонь лег тяжеленький латунный диск, покрытый потускневшей черной эмалью. Это был немецкий маршевый компас Busch. На крышке, под слоем потертости, угадывалась гравировка «Busch М40», а чуть ниже – крохотный орел, почти стертый от частого касания пальцев. Я щелкнул большим пальцем, крышка открылась с четким металлическим звуком, обнажив зеркальную пластину под ней. Внутри, под толстым выпуклым стеклом, лежал лимб с тончайшими делениями, цифры, черточки, углы, выведенные с немецкой педантичностью. Стрелка, синеватая у основания и алая на конце, замерла почти мгновенно, будто и не было тряски. «Немецкий, трофейный», — улыбнулся Наливкин. «Отец с войны привез, передал мне. Я думал тоже сыну передать. Да вот только». Капитан Каскада ухмыльнулся. «У меня две дочки, им такие игрушки без надобности». Я глянул на Наливкина. «Я не привык получать такие ценные подарки, не даря что-то взамен». «Глупости, Саша», — покачал головой Наливкин. Потом замолчал и вздохнул. Повременив, продолжил. «Этот компас, он точный, надежный, несмотря на возраст, из любого дерьма выведет. И ты нас, Сашка, сегодня из дерьма вывел. Такой подарок, безделица по сравнению с тем, что ты совершил для меня и моих ребят». Наливкин хитровато хмыкнул и добавил: «Бери, а то обижусь». Я притворно и иронично закатил глаза. Капитана такое мое выражение повеселило. Он сдержанно рассмеялся. «Ну что, — сказал он, — заканчиваем наш турпоход, топаем до дому, до хаты». Когда я глянул на компас, чтобы закрыть его, стрелка внезапно скакнула на юго-восток. На мгновение указала ровно туда, где за горами и Пинджим лежала застава Шамабад. Я нахмурился, поджал губы. «Компас не ошибается, говорите», — холодно сказал я Наливкину. Глава 16. Стрелка компаса, справно указывавшая на север, снова дрогнула. На миг она указала по направлению на Шамабад и опять скакнула в правильное положение. «Частенько ты поглядываешь на компас, а?» — улыбнулся Шарипов, оглянувшись. Мечеть осталась за спиной. Там же развернулась и степь. Ветер утих еще сильнее. Он пригнал тучи откуда-то с севера. Когда мы вошли в ущелье, чтобы снова пересечь горы и на этот раз двигаться к Шамабаду, стало душно. Несмотря на то, что солнце уже зашло, камни скал, раскаленные им, грели как надо, заставляли спины и лица покрываться потом. Капитан шел первым и вел свою лошадь под устцы. В седле сидел советский разведчик. Искандерову будто бы стало лучше от травяного отвара, которым ему обработал ноги старый пастух. Тем не менее разведчик оставался все таким же необщительным. Он редко говорил с кем-то из отряда. Если и отвечал, то только односложно и по делу. Только с Шариповым несколько раз вел по-настоящему продолжительный разговор. Искандеров был занят. Позаимствовав у Наливкина карандаш и несколько листков бумаги, он что-то писал прямо в седле. Писал медленно, в неудобной позе, но казалось, это занятие занимало все его внимание. Впрочем, остальные сильно к нему не лезли. Мы с Нарывом шли конными следом, везли в седлах собак. За нами ехал раненый Глушка, которому стало лучше после оказания первой помощи. Кровотечение его остановилось, но боеспособности он лишился почти полностью. Одной рукой с пулеметом не управишься. Дальше переставляла ноги лошадь Ефима Маслова. Лейтенант тоже вел ее под узцы. У него в седле, как-то сжавшись, ехал пакистанский шпион. Следом, свою кобылу вел второй Маслов. В его седле сидели девочка Тахмира с мамой. Особист отдал свою лошадь раненому советскому пленному, младшему сержанту по имени Тимофей, который не мог перенести пеший переход и совсем ослаб. Спина его, иссеченная душманскими палками, воспалилась уже в мечети. Звада обработал его как смог, дал антисептик, но своим ходом солдат идти все равно не мог. Замыкали строй еще двое советских солдат, Максим и Юра, ну и молчаливый афганец. За ними арьергардом ехали Звада и Малинин. «Потому что компас сбоит», — сказал я. «Как это, сбоит?» — удивился Наливкин, но шага не уменьшил. Просто обернулся в полоборота, поглядывая на меня. Стрелка скачет. Возможно, где-то поблизости залежи металлов. Все может быть, Наливкин пожал плечами. Я во что угодно поверю, но только не в то, что дело в компасе. Штука, на века. Я им как-то на спор орехи колол. И ничего, как новенький. Так может, потому стрелка и скачет, что не пережила встречи с орехами. Ухмыльнулся я. Да не, это давно было. Я этим компасом еще потом в Афгане пользовался. Работал вполне справно. Может, тебе показалось? Мне редко что-то кажется, товарищ капитан, сказал я, защелкивая крышку компаса и убирая его обратно в чехол. Ну, Наливкин сделал вид, что задумался. Возможно, действительно какая-то магнитная аномалия. Мало ли что, возможно, ответил я негромко. Сумерки все густели. Монотонные звуки стука копыт и звона упряжи убаюкивали. Сами кони устало фырчали, хвостами отмахивались от вечерних комаров. Пахло конским потом, нагретой сухой пылью и душистыми травами. Возможно, где-то на вершинах этих скал обильно цвела полынь. Минут через 30 мы вышли к сухому руслу древнего горного ручья. Ручья тут не было и в помине, но не широкий мостик, сооруженный из старых бревен и досок, все еще перекидывался с одного берега на другой. Дальше дорога снова вела по ущелью. Здесь тропа, бегущая по дну ущелья, расширялась, переходила в просторный каменистый берег. Когда мы выехали на него, я поравнял бока своего жеребца с кобылой Наливкина. Погладив Булата по холке, спрыгнул. Когда пес попытался слезть вслед за мной, остановил его. «Мост вроде надежный», — сказал Наливкин, подойдя к переправе. «Хоть и старый, лучше не рисковать лишний раз», — буркнул Шарипов, тоже слезший с лошади и решивший осмотреть переправу. «Не стоит заходить на него всем скопом. Пойдем по одному». Наливкин наступил на суховатую доску Щербатова, почти по всей своей поверхности моста. Доска протяжно скрипнула. Сквозь щели старинного деревянного покрытия можно было увидеть каменистое дно. Русло было неглубоким. Но упади лошадь вниз, точно переломает ноги. «Давайте я пойду первым», — проговорил Шарипов. «Проверю. Может, он меня и пешего не выдержит. Мост, все-таки, выглядит ветхим». Наливкин не возражал, и Шарипов вступил на доски. Медленно, аккуратно пошел вперед. Доски скрипели у него под ногами. Конструкция пошатывалась, но держала. «Нормально обернувшись», — сказал Шарипов. «Переберемся». Не успел он пойти назад за своей кобылой, как мы услышали топот копыт и блеяние в ущелье, что лежало на том берегу. «Пастухи?» — спросил Ефим Маслов, ждущий у плеча Наливкина. «Нет», — сказал я, — «местные в такие места скотину на выпас не выводят». Впрочем, ответ явился нам почти сразу. Короткошерстые, рыжевато-дымчатые животные высыпали на противоположный берег. Это были козлы. Стадо, состоящее по большей части из короткорогих козочек и ягнят, вел огромный козел. «Ишь ты», — хмыкнул Наливкин, наблюдая, как животные, чутко навострив уши, уставились на нас, незнакомцев. «Красавцы какие! Как-никак, а дичь!» – задумался Фима, поправляя ременяк на плече. «Товарищ капитан, разрешите отставить?» «Еще чего!» – недовольно надул ноздри Наливкин. «Не до охоты нам сейчас, да и ты посмотри на них, это ж безааровый козел, краснокнижный!» Ефим ничего не ответил Наливкину, но, казалось, погрустнел. Тем временем козел уставился на нас с интересом. Он был велик, навскидку весил не меньше 80 килограммов. Козел носил на голове огромные, загнутые назад, толстые и очень бугристые рога. «Сейчас пройдут, и мы двинемся», — заключил Наливкин. Да только проходить стадо не спешило. Даже напротив, козел зашел на мост, да так и остался там стоять, сверля нас желтыми с черными черточками зрачков глазами. Козочки же, будто бы попривыкнув к нам, принялись скакать по пологим стенам ущелья, щипать то там, то тут низкорослую травку, что пряталась в камнях. «Кажется мне, они уходить и не думают», — хмыкнул Шарипов. Наливкин вздохнул. «Ладно, сейчас я их шугану». Он сунул под мышку короткую жесткую нагайку, поправил автомат за спиной, решительно посмотрел на козла. Тот уставился на капитана не менее решительным взглядом. «Уже тогда я понял, намечается что-то легендарное». Наливкин уверенно пошел по мосту. Всем видом он показывал козлу, что ни капли его не боится. Козла это не впечатлило. Самец заблеял, кинулся вперед, кивнул рогами, пытаясь отогнать капитана каскада. Наливкин наш присел, но, стараясь не уронить свой авторитет перед бойцами, назад не отступил. «Пшел, пшел отсюда!» – махнул он рукой на козла. Козла не впечатлило и это. Кивая головой с могучими рогами, животное медленно пошло на Наливкина. Пристукивало копытцами. «Ах ты, козлина упрямая!» Отряд затаил дыхание. Все молчали, наблюдая за тем, как капитан борется с козлом в настоящей психологической схватке. Конечно же, неравный. И перевес был явно не на стороне Наливкина. С минуту человек и козел потоптались на мосту, а потом Наливкин не выдержал. Он выхватил нагайку, несколько раз стеганул ею по воздуху и попытался ткнуть козла кисточкой в морду, надеясь напугать. «Ты чего творишь, скотина?» — крикнул он, когда бесстрашный козел схватил кисточку в зубы и принялся жевать. «Отдай, отдай, падла такая!» — закричал Наливкин и с трудом, но все же вырвал нагайку из козьего рта, осмотрел пожеванную кисточку, страшно выругавшись матом, добавил: «Ах ты, падла рогатая! Че встал тут как истукан пшел? Пшел, ай, да тьфу на тебя!» Наливкин по-настоящему плюнул в козла. Не растерявшийся козел тоже плюнул в Наливкина, выплюнул ему на сапоги. Тут капитан каскада не выдержал. Разразившись страшной матерной бранью, он стянул автомат с плеча. Крикнул Шарипов и помчался к нему, чтобы остановить. Он подоспел раньше, чем разъяренный капитан Наливкин успел вскинуть оружие. Схватил его за ременяк. «Ты чего тут? Решил стрельбу в горах развести, а если где духи? Ну ты видал, че он вытворяет? Видал, наглая скотина!» Тычав козла пальцем, кричал особисту Наливкин. «А ты чего от него ожидал, товарищ капитан? Это ж козел. Он стадо свое оберегает. Вот и пусть оберегает в каком-нибудь другом месте». Наливкин еще раз попытался напугать козла, притопывая и громко на него крича. Козел лишь кивал головой и время от времени делал вид, что атакует. Наскакивал на особиста с капитаном каскада, но предусмотрительно пятился, не пропуская их на тот берег. К этому моменту спешились почти все. Весь отряд собрался на берегу, подбадривая Наливкина и Шарипова. Тахмира с мамой просто наблюдали. Молчаливый афганец присел у камня и молчал. Развеселившиеся солдаты, в том числе Малинин с Звадой, не впопад выкрикивали советы. Последних, к счастью, быстро осадили лейтенанты. «Падла упрямая!» — буркнул напоследок побежденный козлом Наливкин, возвращаясь к нам. «Вот как его согнать оттуда? Мож, я жахну, товарищ капитан?» — спросил Глушка, потрясая своим пулеметом, схваченным здоровой рукой. «Отставить жахать!» — прошипел Наливкин. «Товарищ Шарипов прав. А что, если и правда тут где-то еще аисты шастают? Хотите на засаду недобитков нарваться? Тут нужно по-другому, как-то иначе подойти. Есть одна идейка», — сказал я задумчиво. Все обернулись ко мне. «Какая?» — спросил удивленный Наливкин. Козел так и стоял на своем. Козочки так и щипали травку за его спиной. Но теперь они рассеялись на группки. Стали кормиться то тут, то там. Подходили ближе к переправе. «Думаешь, справится?» — спросил Наливкин почти полушепотом. «Посмотрим», — ответил я, поглаживая Булата по плотной шерсти на загривке. «Должен отогнать. Ты смотри, Селихов, добро казенное не попорть», — скептически заявил Шарипов. Булат зыркнул на особиста, заурчал низким рыком. «Не нравится ему, что вы его казенным добром называете?» — хитровато ухмыльнулся я, глянув на Шарипова. Капитан особого отдела опасливо отвел взгляд от пса, прочистил горло и сделал вид, что чешет нос. Я сел рядом с Булатом, взяв его за ошейник, указал на козла. Фас, буя сорвался с места как ракета. Не успел я моргнуть, как он вмиг оказался на середине моста. Бежал молча, не рычал, не лаял. Ровно так, как если бы ему пришлось задерживать нарушителя государственной границы, быстро и тихо. Козел было нагнул голову, заблеял, кивнул рогами, а потом не выдержал. Стал пятиться и поворачиваться боком, норовя отойти. Проблемы пришли откуда не ждали. Булат замер как вкопанный на том конце переправы, когда несколько козочек, рвавших там среди камней травку, взошли на мост. То, что они совершенно не боялись Булата, сбило его с толку. Пес просто не привык к такой реакции окружающих. Он застыл на месте, оттопырил хвост и навострил уши, не сводя глаз с козочек. Когда пес гавкнул, они даже не вздрогнули. Полные любопытства, пошли к нему. «А че это они делают?» – удивился Наливкин. Я хмыкнул. Быстро сообразил, что Булат своим окрасом напоминал козла-вожака, что отступил с моста под его напором. Неужто дамы нашли себе нового? Я не успел додумать эту мысль, когда одна из козочек тоненько заблеяла и совершенно бесстрашно подошла к Булату. Недоумевающий пес отступил на шаг, опустил хвост. Когда коза ткнулась во вчера мягким носом, тот опешил от такой наглости и даже вздрогнул, отскочил. Другая козочка, как ни в чем не бывало, подсокала к нему и лизнула в ухо. «Да они его сватают!» — рассмеялся нарыв. Буль отскочил снова. Поджав хвост, прижав уши к большой голове, он принялся опасливо, на полусогнутых, удаляться от надоедливых невест. Пес то и дело оборачивался, поглядывая на рогатых дам. Последней каплей стало то, что третья коза догнала Булата и ткнулась ему носом в бедро. Пес аж подпрыгнул, потом рыкнул, гавкнул, разогнав коз, и стрелой кинулся ко мне. «Да, Буля, я опустился», — погладил все еще напряженного, уставившегося на рогатых дамочек пса по голове. «Женщины они такие, с ними глаз да глаз нужен». Тем временем козел гордо вышел обратно на мост, продолжая упрямо сторожить свое стадо. Тут не выдержал даже Шарипов. Он достал Стечкина, пальнув в воздух. «Должны разбежаться, товарищ капитан», — с укором глянул на него Наливкин. «Ты ж говорил, стрелять небезопасно». «И я, представь себе, с тобой полностью согласен. Кончились игры. Мы и так тут лишних 10 минут потеряли. Спрячьте пистолет, Хаким Булатович», — сказал я, поднимаясь от Булата. «С псом не сработало, потому будем использовать план Б». Наливкин удивился. «Какой еще план Б?» Глава 17. «А почему именно мои, товарищ капитан?» — с претензией пробурчал Звада. «Отставить жалобы», — строго ответил ему Наливкин. «У всех остальных закончились. Так давайте я галеты лучше дам. Себе оставь. Но это ж мой НЗ был. Вот и пожертвуешь свой НЗ на общее дело». Спор разворачивался за моей спиной. Я, тем временем, медленно и аккуратно шел к козлу. Животное все так же стояло на том конце моста. Увидев меня, козел наклонил голову, как бы демонстрируя мне свои выдающиеся рога. Меня они не впечатляли. К слову, НЗ Звады уже давно оказался у меня в руках. Это была тройка ржаных сухарей, которые санитар припрятал на всякий случай. Звада решительно не хотел отдавать их мне, но все остальные, услышав мой план, настояли на этом. Звада покорился воле коллектива и нехотя отдал сухари. Я неумолимо приближался к козлу. Коллектив вновь затаил дыхание, ожидая, что же будет дальше. Застыв на несколько шагов от рогатого упрямца, я глянул ему прямо в его желтые глаза со зрачками-черточками. Козел, кажется, хотел было заблеять, но вдруг заинтересовался. Он стукнул копытцем, шагнул вперед и вытянул шею. Стал нюхать воздух, оттопырив верхнюю губу и показав внушительных размеров желтые зубы. «Хочешь, да?» — ухмыльнулся я, показывая ему черный, сдобренный солью солдатский сухарь. «Вижу, что хочешь. Ну так на». Я присел на корточки, легонько кинул ему сухарь. Тот упал под копыта козлу. Козел, казалось бы, удивился. Он отшагнул, опустил голову к непонятному ему предмету, понюхал и учуял соль, что так любит облизывать в горах козлы. Потом зверь стал робко лизать засушенный хлеб, стараясь снять с него всю соль языком. Когда, наконец, слезал, стал щипать его, силясь оторвать кусочек соленого хлеба. Я украдкой обернулся, махнул Наливкину рукой, мол, действуйте. Капитан каскада раздал несколько приказов, и все принялись усаживаться в седла и брать лошадей под уздцы, чтобы сгруппироваться перед переходом. Когда я заметил, что козел стал терять интерес к первому сухарю, я кинул второй в кустике низкорослой травки, что росли у него за спиной, на том берегу. Когда в кустах зашелестело, козел резко поднял голову, обернулся, навострил уши. Когда принюхался, медленно побрел за сухарем. Потом сошел с моста, направился немного в сторонку. Стал шарить мордой в кустиках, ища вожделенное лакомство. «Пошли, пошли», — скомандовал Наливкин. Первым на мост взошел нарыв верхом на своей кобыле и альфой в седле. Под копытами лошади переправа затряслась, задрожала, заскрипели старые доски. Кобылка шла аккуратно, выбирала, куда ставить ногу, перешагивала щели, что были пошире. Наконец, нарыв успешно перебрался на другой берег. Так, один за одним, пошли и все остальные. Когда большая часть отряда перешла через мост, Булат перебежал на эту сторону, а Наливкин перевел сначала свою, а потом и мою лошадь. Козел стал терять интересы ко второму сухарю. Видимо, слезал всю соль, а жевать полуразмоченный собственной слюной хлеб не захотел. На том берегу еще оставались Звада с Малининым, молчаливые афганицы, двое бывших пленных солдатиков. Как только первый из них ступил на мост, Козел решил вернуться. Он обратил ко мне свою продолговатую морду, заблеял и шагнул к мосту. Вся остальная группа углубилась в ущелье, чтобы лишний раз не беспокоить козочек, которые и так насторожились и взобрались где повыше, чтобы держаться от нас подальше. Однако отпускать козла было пока что рановато. Тогда я кинул третий сухарь еще подальше, за большой валун, что покоился у пологого склона ущелья. Сухарем тут же заинтересовались две козочки, но Козел, следуя на запах, быстро разогнал своих невест и принялся сам лизать хлеб, лежавший где-то за камнем. «Давай, пошли, пошли», — скомандовал я. Солдаты торопливо зашагали по доскам переправы. Как только они ступили на этот берег, по мосту пошел и Малинин на своей кобылке. Последним мост перешел Звада. «Вот зараза, да заткнись ты, заколебал уже», — бросил Звада козлу, не надеясь, впрочем, что тот отстанет. Животное следовало по пятам за лошадью Звады, громко блеяло, нервировало и без того вспыльчивого санитара. Че, ехавший впереди Малинин, обернулся, хохотнул. «Дружка себе нового нашел, да он запарил уже. Че ему надо пшел? Пшел, я тебе говорю». Звада достал последнюю сигарету из пачки примы, скомкал пачку и запустил ее в козла, надеясь отпугнуть. Козел не испугался, даже напротив, заинтересовался упавшим у него перед носом предметом, опустил голову, понюхал, смачно чихнул, когда табачный запах защекотал ему ноздри. Пачка остановила козла лишь на миг, потом он снова протяжно заблеял и опять увязался за Звадой. «Видать все», — рассмеялся Малинин, косясь на закурившего Зваду через плечо, «придется тебе его с собой забирать, Селихов с псом ходит, а ты будешь с козлом». «Да иди ты в баню», — обиженно пробурчал Звада, а потом не выдержал.